под руководством Тореза ФКП превратилась в массовую марксистско-ленинскую партию, боевой авангард французского рабочего класса. Победа Народного фронта. Февральские события 1934 года показали рабочему классу назревшую необходимость создания единого фронта. Движение за единство действий рабочих всех политических направлений – коммунистов, социалистов, анархистов, беспартийных – нарастало с каждым месяцем. ФКП развернула активную работу в массах, вовлекая в борьбу против фашизма за демократию и ближайшие экономические требования не только рабочих, но и широкие массы трудового крестьянства, мелкой буржуазии, интеллигенции. Тяга к единству все больше охватывала рабочих социалистов. Во многих департаментах коммунисты и социалисты стали заключать соглашения о едином фронте. Под давлением снизу руководство социалистической партии приняло предложение ФКП и 27 июля 1934 года подписала пакт о единстве действий обеих партий. Пакт предусматривал совместные меры по мобилизации сил на борьбу против фашизма и войны в защиту демократии. Тем самым были заложены основы для сплочения рабочего класса, которое еще более укрепилось после восстановления в 1936 году единство профсоюзов в организации «Всеобщая конфедерация труда» ВКТ. «Чтобы обеспечить победу над фашизмом, — писал Морис Торрес, — нужно было расширить этот союз и привлечь в него средние классы. Творчески развивая марксистско-ленинскую идею союза пролетариата с трудящимся крестьянством и городской мелкой буржуазией, французская коммунистическая партия выдвинула лозунг создания антифашистского народного фронта. Подробнее о едином рабочем фронте и антифашистском народном фронте будет сказано в параграфе 17. Примечание редакции. Движение за народный фронт, получившее поддержку не только рабочего класса, но и средних слоев, стала могучей силой. Требования масс вынудили руководство социалистической и радикальной партии принять предложение коммунистов о создании Народного фронта. По всей Франции состоялись массовые антифашистские демонстрации. Участники слета сторонников Народного фронта в Париже дали клятву добиваться разоружения и роспуска фашистских союзов, защищать демократические свободы и мир. Вынужденная считаться с фашистской опасностью в Европе и настроениями народных масс, правительство Франции подписало 2 мая 1935 года пакт о взаимопомощи с Советским Союзом. Программа Народного фронта, выработанная по инициативе и при активном участии ФКП, была опубликована в январе 1936 года. Она намечала преобразование, осуществимое в условиях буржуазного общества. Но выполнение этой программы, выражавшей интересы рабочего класса, крестьянства, мелкой буржуазии, интеллигенции, было бы составной частью борьбы за социализм. На парламентских выборах в апреле-мае 1936 года партии Народного фронта одержали крупную победу, получив более половины всех голосов. Лидер социалистической партии Леон Блюм сформировал правительство, опиравшееся на Народный фронт. В него вошли социалисты и радикалы. Коммунисты заявили о поддержке правительства при условии выполнения им программы Народного фронта. Под давлением новой забастовочной волны, охватившей несколько миллионов рабочих и служащих, которые заняли заводы, учреждения и большие магазины, правительство осуществило ряд требований Народного фронта. Рабочие добились 40-часовой рабочей недели, двухнедельных оплачиваемых отпусков, повышения заработной платы от 7 до 15%, принятия мер по сокращению безработицы. Профсоюзы получили право заключать коллективные договоры с предпринимателями.